Ну, что я могу думать о новополском рэпе? Новополский рэп — это помойка ебаная. Это единственное, так сказать, светлое пятно в этом жанре. Единственный, кто наполнил осмысленностью данный псевдожанр. Вот. Потому что в новополоцке нет рэпа, а так рэп — это тема. Пушка.